Раздел 4. Подключение к потоку изобилия. Энергия мира готова работать на вас. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Все жизненные блага приходят в твою жизнь в виде потока. Если этот поток стал скудным или вообще пересох, в твоих силах сделать так, чтобы он снова стал обильным. Ты можешь расчистить русло для него или даже проложить новое. Просто вспомни, что этот поток существует. Доверяй ему. Доверяй себе, зная, что ты достоин в жизни самого лучшего, и препятствия на пути потока изобилия начнут постепенно исчезать. Упражнение в потоке энергии Вселенной. Останьтесь наедине с собой, закройте глаза, направьте внимание внутрь себя. Представьте, что вы оказались в безграничном внутреннем пространстве. Это пространство встречи с собственной духовной природой. Мысленно погружайтесь глубже в это пространство. Представьте, что внешний мир постепенно отдаляется и тает. Ваши глаза направлены строго внутрь себя, как и ваше внимание. Вы не отвлекаетесь ни на что. Представьте, что исчезают границы вашего тела. Вы будто растворяетесь в пространстве. Вы больше не плотное тело, вы безграничное пространство. Почувствуйте себя целой Вселенной. Почувствуйте, что это живая, дышащая Вселенная. Дышите медленно, глубоко, размеренно и представляйте, как с дыханием приходят в движение потоки энергии внутри вас. Эти потоки сливаются воедино, и вы становитесь потоком сильным и мощным. Вы остаетесь в покое и безмятежности, и вместе с тем энергии сильно и мощно проходят сквозь вас. Вы чувствуете освобождение от любого напряжения, скованности. Вы сильны и свободны, как величественная полноводная река. Попробуйте снова ощутить свое тело, его границы, не теряя при этом ощущения потока. Почувствуйте, как легко вы можете переходить от ощущения себя как тела к ощущению себя как потока. Постепенно вы начнете одновременно удерживать оба эти ощущения. Когда почувствуете, что не теряя ощущения тела, можете ощущать себя потоком, открывайте глаза. Вы запомнили это состояние и теперь сможете возвращать его себе в любой момент. Цитата Крайона. «Вы несете Бога в себе, и Бог внутри вас меняет мир в сторону любви и света. Но для этого ему требуется ваше позволение, ваша свободная воля и ваше сотворчество. Богу легко творить мир через вас, если его энергия не встречает препятствий на своем пути. И если вы задаете вопрос, где взять энергию, ответ очень прост. Энергия уже есть внутри вас. Это энергия Бога. Она приходит из неисчерпаемого источника, и вам не нужно опасаться, что она иссякнет. Она не иссякнет никогда. Упражнение на одной волне с миром. Мир – это потоки энергии, и вы можете управлять ими. Попробуйте визуализировать потоки энергии или волны мира так, как вы это себе представляете. Можно представить море или русло рек, а можно вообще не рисовать никакой картины, попробовать почувствовать эти потоки. Если не удается почувствовать, просто представьте себе, как они могли бы чувствоваться, если бы вы ощутили их. Может, это похоже на потоки воздуха, на ветер или радиоволны, или лучи света, или звуковые волны, музыку, волну аромата или колебания магнитного поля. Прислушайтесь к своей интуиции. Она лучше всего подскажет, какой образ вам подойдет. Затем представьте, что вы можете создавать такие потоки самостоятельно. Для этого вам только нужно выразить намерение начать движение энергии к какой-то цели. Цель не обязательно должна быть конкретной. Можете поставить цель достичь той точки или того места во времени и пространстве, где вас ожидают дары духа, где вы найдете то, что будет наилучшим для вас. Задавшись целью, представьте, что вы оказались в потоке, который ведет вас прямиком туда. Ошибки быть не может, но вы не должны быть пассивны. Представьте, что вы вписываетесь в поток, управляя своим телом, как пловец, или ловите волну, как серфингист, или парите в потоках воздуха, как дельтапланерист, который управляет своим дельтапланом, чтобы он уверенно и плавно летел над землей. Вы можете придумать и свой образ, найти свои ощущения. Представьте, что вы сильны и уверены, прекрасно владеете собой, перемещаясь вместе с потоком. Вы как будто сами превращаетесь в поток и направляя движение энергии и следуя ему одновременно. Представьте себя единым целым с потоком. Вы – поток. Вы – мощная энергия, уверенно движущаяся прямо к цели, живая, упругая, подвижная, магнетическая, притягивающая к себе все лучшее, что вы хотите получить. Вы – созидательная сила, для которой нет преград. Вы можете оставаться совершенно неподвижным внешне и внутренне, и при этом ощущать себя потоком. Попробуйте в состоянии потока сделать любое обычное дело, и вы почувствуете, что это удается легко, без усилий, и вы получаете удовольствие от самого процесса. Аффирмации. Я в потоке жизни, в потоке любви и света Бога. Созидательный поток энергии Вселенной очищает меня, уносит от меня все ненужное и устаревшее. Ко мне приходят новые созидательные энергии, которыми я творю свой новый мир. Я отпускаю от себя все старое и ненужное. Я радуюсь каждому мигу. Я принимаю в свою жизнь все то благо, которое предназначено мне Вселенной. Я доверяю потоку божественных энергий, частью которых являюсь. Я есть Божественный Дух, получающий удовольствие от прекрасного путешествия по планете Земля. Упражнение «Дар силы для необходимых действий». Подумайте о том, что вам необходимо, что вы хотели бы получить, что вам нужно для этого сделать. Наметьте для себя хотя бы первый шаг. Это упражнение даст вам силы для действия. Закройте глаза и представьте, что прямо перед собой вы видите поток света, яркого и искрящегося. Он, как водопад, мощно изливается откуда-то сверху. Этот поток может не только зарядить вас силой, но и согласно вашему намерению осуществить вместе с вами задуманное действие. Представьте, что вы входите в поток, словно под теплый душ. Энергия не только омывает ваше тело, она струится через вас. Вы чувствуете ее движение вдоль позвоночника, в руках и ногах. Вы становитесь многократно сильнее, чем обычно. Поток энергии внутри вас начинает работать. Сосредоточьтесь на нем и приступайте к делу, представляя, что энергия действует через вас. Освободите место для получения желаемого. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Если ты хочешь что-то получить, убедись, что в твоей жизни есть свободное место для этого. Если свободного места нет, Энергии просто некуда устремиться, и ее поток не сможет двигаться. Не заполняй это свободное место суррогатами вместо того настоящего, к чему ты стремишься. Не заполняй его страданиями и ненужными драмами. Если есть что-то, без чего твоя жизнь не полна, без чего в жизни нет гармонии, освободи место и знай, что все нужное придет к тебе, потому что Богу известны все твои нехватки, и у каждой твоей проблемы есть решение. Упражнение «Интуитивный поиск энергии», способной восполнить нехватку вашей жизни. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя, мысленно соединитесь со своим божественным центром, с источником света внутри себя. Почувствуйте, что вы укоренились в этом источнике. Вы сейчас полностью соединены с самим собой и удерживаетесь в этом центре. Подумайте о той нехватке, которую вы хотите восполнить. Сейчас, в настоящем, есть что-то, чего вам не хватает, и что вы хотели бы получить в будущем. Представьте, что есть некое пустое место, которое вы хотите заполнить. Воспринимайте эту пустоту нейтрально, просто как факт, а не как повод для переживаний. Затем представьте, что мысленно обследуйте пространство вокруг себя в поисках того энергетического потенциала, который мог бы восполнить эту нехватку. Следуйте за своими ощущениями. Вы можете почувствовать, что где-то область пространства как будто искрится, или там есть источник каких-то теплых волн, или увидите яркий свет. Словом, что-то, что притягивает и как будто зовет вас к себе. Представьте, что вы идете туда и оказываетесь в центре этой энергии. Вы почувствуете ее теплое, комфортное, расслабляющее прикосновение. Вы почувствуете радость и удовольствие, будто ваше желание уже исполнилось. Запоминайте все эти ощущения. Они послужат вам ориентирами на пути к цели. Затем опять вернитесь в свой центр и сосредоточьтесь на настоящем моменте. Подумайте о том, что происходит в этом настоящем в вашей реальной жизни. Есть люди, с которыми вы контактируете, есть дела, обязанности, определенные ситуации и события, есть возможности, которые открыты прямо сейчас. Определите, какие из событий, дел, контактов в вашем настоящем резонируют с теми ощущениями, которые вам дала энергетика желаемого будущего. Что вызывает у вас ту же радость, то же чувство комфорта, куда тянет в предвкушении чего-то хорошего? Эти чувства – знак, что вы нашли исходную точку на пути к желаемому результату. В этом направлении имеет смысл продолжить движение. Возможно, вы сразу же поймете, чего хотите и куда вам двигаться. Если же вам пока еще не все ясно, ничего страшного, вы сможете сориентироваться по ходу дела. Откройте глаза и закончите упражнение. А дальше принимайте решение и действуйте, опираясь на полученные вами ориентиры. Идите туда, куда зовет сердце, по пути, где рождаются радостные предчувствия, и не теряйте из виду путеводную звезду того энергетического потенциала желаемого результата, который вы почувствовали в окружающем пространстве. Цитата Крайона. Если вам чего-то не хватает, вспомните, что в бескрайнем поле энергии, которое и есть Вселенная, уже заготовлено все то, что может восполнить вашу нехватку. Если где-то есть пустота, то энергия всегда стремится заполнить эту пустоту. Если вашу нехватку мы представим в виде пустого, ничем не заполненного места, то можем предположить, что энергия уже устремилась туда, чтобы заполнить пустоту именно тем, что вам нужно, именно тем, что вы хотите увидеть на месте этой пустоты. Вы сами знаете, чего вам не хватает. Может быть, денег, а может, любви, заботы и тепла, может быть, необходимых материальных вещей, а может, радости, ярких впечатлений и хороших взаимоотношений. Какой бы ни была ваша нехватка, знайте, у Вселенной есть чем ее заполнить. У Вселенной в запасе гигантский объем энергии, который создает нужные для вас потенциалы. Упражнение «Ваш попутный ветер». В многомерной Вселенной есть множество энергетических потенциалов, которые готовы осуществиться в вашей жизни в виде реальных, необходимых вам благ в разных сферах жизни. С помощью интуиции вы можете не только обнаружить эти потенциалы, но и поймать свой попутный ветер, который приведет вас в нужное место и время. Попутный ветер – это, конечно, метафора, но она отражает реальность энергетических потоков. Есть энергетические потоки, которые приведут вас к желаемой цели, а есть и такие, которые способны увести прочь от нее. Вы сами выбираете, каким потоком следовать, хоть и не отдаете себе в этом отчета. В каком потоке вы окажетесь, зависит от вашего собственного настроя. Настройтесь на то, чтобы ожидать хорошего. Настройтесь на предвкушение чего-то лучшего, того, что принесет вам больше счастья, больше любви, больше радости, больше уверенности. Настройтесь на то, что у вас есть поддержка и защита. Освободитесь от страхов. Если вы чего-то боитесь, вы теряете попутный ветер. Если вы идете вперед в любви и бесстрашии, вы придете именно туда, куда вам нужно, к тому лучшему, что приготовлено для вас. Если вы все же сомневаетесь и чего-то боитесь, вы всегда можете обратиться за помощью к Духу. Вы можете сказать: «Дорогой Дух, Создатель, Всевышний, помоги мне поймать мой попутный ветер. Покажи мне, где этот энергетический поток, который приведет меня к наилучшему результату. Помоги мне оказаться в этом потоке. Дай мне знаки, дай мне ориентиры, которые направят меня в нужную сторону. Я знаю, что-то хорошее ждет меня, и я непременно туда попаду». Все будет так, как вы захотите. Дух не обманет вас. Дух покажет вам наилучшие пути к тому лучшему, что приготовлено для вас. Вам останется только следовать пути, которые подскажет ваше сердце. Аффирмации. Я доверяю потоку жизни. Я включаюсь в энергии света и любви, радости и счастья, мира и покоя. Энергии мира приносят все необходимые мне на земле блага. Я внимателен к каждому моменту, потому что каждый момент неповторим и бесценен. Я живу в потоке текущих мгновений. Все, что происходит в моей жизни, к лучшему. Я растворяюсь в потоке жизни, который ежеминутно приносит мне все больше радости, удачи, счастья, благополучия. Я сам своей возрастающей день ото дня силой созидаю свою жизнь такой, какой хочу ее видеть. Упражнение «Жизнь в моменте». Жить в настоящем моменте — непременное условие для освобождения пространства в которое могут прийти новые энергии. Когда наши мысли блуждают в прошлых переживаниях или страхах о будущем, новое прийти не может, так как для него нет свободного места. Найдите время, когда вы никуда не спешите, чтобы просто насладиться настоящим моментом. Вы почувствуете прилив сил и энергии. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя и представьте, что вы погружаетесь в свое внутреннее пространство, безграничный космос вашего «Я». Представьте, что время остановилось. Нет ни прошлого, ни будущего. Нет даже следующего момента. Есть только этот момент, и вы полностью присутствуете в нем. Заметьте, если вы в самом деле погрузились в момент, он превращается в вечность и может длиться очень долго, при том, что время в нем как будто замерло и никуда не течет. Скажите про себя «Я есть». Повторите эту фразу несколько раз. Затем медленно скажите «Я живу». Осознайте это, вчувствуйтесь в это. Скажите «Я полностью присутствую в настоящем моменте. Я здесь и сейчас». Вслушивайтесь в мир внутри вас, в мир вокруг вас, в мир настоящего момента. Наслаждайтесь этим длящимся ощущением бытия. Найдите самое благоприятное русло для потока изобилия. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Энергия всегда движется путем наименьшего сопротивления. Это путь, на котором не нужно биться в закрытые двери и без конца преодолевать препятствия. Всегда идти тем путем, который сам расстилается перед тобой. Входи только в те двери, которые открываются легко, без усилий. Когда такое происходит, это означает, что ты в потоке, в том самом потоке благоприятных энергий, ведущим тебя к тому наилучшему, чего ты достоин. Упражнение «Ваши лучшие направления». Возьмите ручку, бумагу и составьте список тех занятий, которые вам нравятся. Это не только занятия, связанные с работой, профессией, зарабатыванием денег. Перечислите все то, что доставляет вам удовольствие, не только в процессе выполнения, но и после, что дает не только сиюминутное удовлетворение, а приносит еще и какой-то положительный и радующий вас результат. Выделите из вашего списка те занятия, в которых вы чувствуете себя наиболее уверенно. Есть ли такие сферы деятельности, в которых вы как рыба в воде? Есть ли что-то, что вы умели делать как будто с самого рождения? Есть ли дело, которое вы просто знаете, как делать, хотя никто вас этому не учил? Есть ли дело, которое вы можете сделать прямо сейчас, и вам не нужно для этого как-то готовиться или специально себя настраивать? Именно в таких занятиях с большой долей вероятности кроется ключ к самому благоприятному руслу энергии изобилия. Даже если эти занятия не связаны с зарабатыванием денег, начните уделять им больше внимания. Когда вы занимаетесь такими естественными для себя вещами, вы уже включаете в своей жизни поток изобилия, создаете благоприятное русло для притяжения достатка и благополучия. Главное – заставить поток двигаться беспрепятственно, и вам не придется долго ожидать получения необходимых материальных благ. Цитата Крайона. «Посмотрите на реку. Вода – это энергия. Река не будет взбираться в гору, река не выберет русло со слишком большими препятствиями. Река обойдет эти препятствия. она может даже сформировать новое русло, если в старом вдруг возникнут препятствия. Также и энергия желаемого для вас события. Она пойдет к цели кратчайшим, самым простым, оптимальным путем. Дух не будет создавать на вашем пути какие-то трудности и препятствия. Дух проведет вас к вашей цели оптимальным путем. Упражнение «Необходимая остановка». Если в жизни что-то не ладится, на вашем пути к цели одни трудности, проблемы и препятствия, имеет смысл не продолжать гнаться за успехом, вопреки всему, а отступить на шаг назад и дать себе передышку. Дайте себе время, расслабьтесь и подумайте, в том ли направлении вы движетесь. Возможно, ваше благоприятное русло ведет совсем в другую сторону. Найдите немного свободного времени. Закройте глаза, дышите спокойно и размеренно, представляя, что отгоняете от себя всяческую суету и беспокойство. Скажите вслух или про себя: «Дорогой дух, помоги мне найти удачное направление. Куда мне двигаться дальше? Что мне следует узнать? Какой выбор сделать?» Затем сделайте вдох, задержите дыхание на 1-2 секунды и представьте себе, что в этой паузе к вам приходят ответы. Не пытайтесь сразу же их понять. Просто знайте, что они уже есть. Затем можете заняться своими делами, а через некоторое время опять останьтесь наедине с собой, возьмите бумагу и ручку, снова вспомните свои вопросы и напишите то, что будет приходить в голову. Не надо пытаться что-то придумать, сочинить. Пишите то, что придет как будто само собой. Через некоторое время перечитайте, и вы наверняка найдете там хотя бы намеки на то, как вам дальше действовать и где искать пути выхода из вашей проблемы. Аффирмации. У меня свой путь в жизни, не хуже и не лучше других, но уникальный, особенный, только мой. Я знаю и ценю свои достоинства, таланты и способности и готов реализовать их в деле. Я живу в согласии со своим сердцем, слушаю его подсказки и наставления, чтобы делать то, что получается лучше всего. Я ищу и нахожу свое любимое дело, которое позволяет мне чувствовать себя счастливым. Я — это я, такой, какой я есть. Я верен самому себе, а потому выбираю только предназначенные мне и лучшие для меня пути в жизни. Упражнение «Найдите то, что у вас получается хорошо». Путь наименьшего сопротивления. Это не путь слабости, это путь, уготованный для вас духом. На нем легче всего реализовать свои таланты, выполнить свое предназначение и получить достойное вознаграждение. Ваш путь – тот, на котором у вас что-то получается хорошо, лучше, чем у других людей. Вы легко справляетесь с делом и еще получаете от него удовольствие. Это и есть признак, что вы нашли свой самый гармоничный энергетический поток. Он существует, и вы можете настроиться на него в любой момент. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких и медленных вдохов и выдохов. Вы в безопасной, спокойной обстановке, вы ничего не боитесь, вы чувствуете себя спокойно и комфортно. Для большего чувства защищенности можно мысленно окружить себя коконом сияющего белого или золотистого света. Направьте все ваше внимание внутрь себя. Мысленно соединитесь с вашим божественным центром. Скажите вслух или про себя: «Я уникальный человек. Я единственный в своем роде. на всем свете нет никого точно такого же, как и я. Я носитель уникальных талантов и способностей. Сейчас я осознаю и раскрываю эти таланты и способности, которые сделают меня счастливым, богатым, преуспевающим человеком. Теперь быстро, особо не раздумывая, ответьте себе на вопрос. Какое дело вам удается лучше, чем другим людям? Если ответ не придет сразу, прекратите упражнение и займитесь чем-то другим. Возможно, ответ всплывет из подсознания позже. Если этого не произойдет, повторите упражнение еще раз на следующий день или через день. Обычно ответ приходит довольно скоро. Начните, не откладывая, заниматься тем делом, которое вы определили для себя таким образом, как то, что вы делаете лучше других. Баланс дарения и получения – важное условие гармоничного потока изобилия. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Поток существует только тогда, когда пребывает в движении, чтобы энергия начала двигаться, нужны два полюса – плюс и минус. В случае с деньгами и другими благами эти два полюса – дарение и получение. Научись принимать и научись отдавать. Если ты легко принимаешь и легко отдаешь, энергия течет свободно, поток остается чистым, сильным, насыщенным. И тогда останется только быть в потоке, чтобы получать все необходимое. Не нужно ни подгонять поток, ни усиленно грести веслами. Нужно только быть свободным и плыть по течению. Слишком просто. Получать все необходимое просто. Мир задуман Богом так. Упражнение «Закон дарения получения». Представьте, что через пространство вашей жизни проходит энергетический поток, который в изобилии несет вам все необходимые и желаемые блага. Представьте, что вы открыты этому потоку и готовы с радостью и благодарностью принять все то хорошее, что он несет вам. Сначала подумайте о том, что вы уже получили благодаря этому потоку. В вашей жизни ведь есть очень много хороших и необходимых вам вещей. У вас есть где жить, есть пища и вода, есть возможность дышать, видеть, слышать, чувствовать, воспринимать мир, общаться с близкими, друзьями и любимыми, любоваться природой, делать что-то, что вам нравится. Важно начать замечать, ценить это, а главное, прийти к убеждению, что вы по достоинству и по праву получаете то хорошее, что есть у вас. Не относитесь к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. Прямо сейчас перечислите те блага, которыми вы обладаете, поблагодарите жизнь за то, что она щедро делится с вами, и скажите себе: «Я по праву и по достоинству получаю все лучшее». Так и должно быть. Я с радостью и благодарностью принимаю все лучшее, что несет мне жизнь. Начните именно так, с радостью и благодарностью, принимать все дары и от людей, и от жизни, от мира в целом. Если заметите, что у вас есть какая-то неловкость при получении даров, что вы сомневаетесь, достойны ли вы, имеете ли на это право, сразу вспоминайте о своей божественной сути и о том, что вы достойны лучшего по праву рождения. Снова представив себя в потоке даров, подумайте о том, нет ли у вас страха отдавать, делиться, дарить. Нет ли желания удержать поток, оставить себе все, что он несет? Скажите себе, что Вселенная изобильна, и дары, которые несет вам поток, никогда не кончатся. Подумайте, чем вы могли бы делиться с другими. не обязательно материальными вещами. Вы можете делиться теплом и светом своей души, хорошим настроением или добрыми пожеланиями. Если вы будете желать искренне, к вам будет возвращаться то, чего вы желаете. Желаете другим здоровья? Здоровье будет и у вас. Желаете другим денег? Деньги будут и у вас, и так далее. Так работает закон дарения-получения. Делясь, вы помогаете потоку двигаться, и благодаря проточности к вам приходят новые блага в соответствии с тем, что вы отдаете. Цитата Крайона. Заметьте, тот, кто скупится, не только не получает новых благ, но теряет уже имеющиеся. Скупой закрывается от мира и его даров. Щедрый, открытый сердцем, открыт и для получения новых благ. Вот почему нужно делиться. Так вы открываете канал, создаете проточность, благодаря чему блага могут приходить. Если вы не делитесь, образуется энергетический застой, который не только не способствует приходу новых благ, но и не поддерживает существование прежних. Энергия должна двигаться, только тогда она работает. Чтобы энергия двигалась, делитесь. Упражнение «Визуализация. Щедрые дары». Есть люди, которые умеют дарить, но не умеют получать. А есть те, кто умеет получать, но не может давать. Тогда как в идеале оба эти процесса должны быть сбалансированы. Проверьте себя, как вы себя чувствуете, когда вам что-то дарят, или отдают бескорыстно, или когда вас хвалят, делают комплименты. Если вы чувствуете себя неловко, или вам кажется, что вы недостойны даров и комплиментов, значит, вы в той или иной степени закрыты для поступающих к вам благ. Закройте глаза и представьте, что вы стоите в центре большого зала, и вам множество людей со всех сторон несут разнообразные дары. Кто-то вручает вам цветы, кто-то подарки и сувениры, а кто-то и деньги. Представьте обращенные на вас любящие взгляды. Представьте, что вы принимаете все это с чувством собственного достоинства, с радостью и с искренней благодарностью. Закончив эту визуализацию, подумайте о том, с каким чувством вы делаете подарки, нравится ли вам это, не жалко ли дарить дорогие вещи, бескорыстны ли ваши дары, идут ли они от души. Также вспомните, как вы расстаетесь с деньгами. Не нужно становиться транжирой и бросать деньги на ветер, ведь они даны вам для приобретения действительно необходимых благ, но излишняя экономия тоже неуместна. Нельзя отказывать себе в том, что вам нужно, к чему лежит душа. Снова закройте глаза и представьте себя в том же зале, но теперь вы тот, кто раздает дары окружающим. Кому-то вы вручаете что-то материальное, кому-то просто говорите добрые слова и комплименты, кому-то улыбаетесь, направляя свою любовь и тепло. Представьте, что вы бесконечно богаты, вы – источник изобилия, и вам ничего не стоит делиться, быть щедрым, великодушным, ведь чем больше вы делитесь, тем больше благ прибывает к вам. Так вы откроете канал, по которому к вам начнут и в реальности поступать всевозможные блага. Аффирмации. Вселенная приготовила для меня множество даров. Я получаю большие и маленькие дары жизни ежедневно. Я замечаю и ценю их. Я открыт миру и готов получать ее дары из самых разных источников. Я достоин получать все необходимые мне блага. Я умею достойно принимать дары жизни. Я умею делиться с другими дарами жизни. Я благодарен за все, что получаю от мира, жизни и людей. Я радуюсь, когда могу сделать для людей что-то хорошее. Я умею бескорыстно дарить. Я умею делать благие дела, не ожидая благодарности. Поток изобилия свободно протекает через мою жизнь, потому что путь для него всегда открыт. Упражнение «Бескорыстные дары». Самое большое вознаграждение приходит за бескорыстные дары. Важно научиться вообще не ждать награды, чтобы смыслом ваших действий была не награда, а то благо, которое вы делаете для себя и других. Подумайте о том, что вы могли бы дать другим бескорыстно. Это могут быть как материальные вещи, так и просто доброе слово, похвала, комплимент. Не обязательно делать дорогие подарки. Кому-то можно подарить один скромный цветок, кого-то угостить яблоком, а кому-то нуждающемуся отдать вещь, которой вы не пользуетесь. Попробуйте сделать это, не откладывая. Если вам жалко расставаться с вещью, или вы хотели бы какого-то равноценного обмена, тогда не нужно дарить. Делайте только те дары, которые в самом деле будут бескорыстны. Изо дня в день приучайте себя к бескорыстному дарению. Улыбнитесь кому-то, направьте волны своей любви, даже если видите вокруг только хмурые, недоброжелательные лица. Похвалите кого-нибудь даже без причины. Если у вас возникает мысль, почему я должен кого-то хвалить, если меня никто не хвалит, похвалите сначала себя. Сделайте это от имени своего духа. Представьте, как вас хвалит и одобряет Бог. Примите эти похвалы с радостью и благодарностью, с чувством, что вы это заслужили. Тогда вы сможете передать эти энергии дальше, поделиться ими с другими людьми. Не ждите, что обстоятельства сложатся так, что вам будет легко и приятно делиться. Создавайте эти обстоятельства сами, даже вопреки неблагоприятной обстановке. Несите тепло и дружелюбие везде, где появляетесь. Будьте опережающе дружелюбны. Улыбайтесь первым, а не в ответ на чью-то улыбку. Научитесь своим доброжелательством и теплом разряжать даже напряженную обстановку. Это тоже будет с вашей стороны акт бескорыстного дарения, ведь вы дарите людям тепло своего сердца и подаете им бесценный пример, как можно жить в любви и нести любовь окружающим вопреки всему.